Глава 6. Каждому своя звезда. Изерлон пал. От звука этой ужасной новости содрогнулась вся империя. Но Изерлон же был неприступен. Маршал Эренберг, военный министр, пробормотал эти слова с бледным лицом, а потом застыл за своим столом. «Не могу поверить в это. В отчете должна быть какая-то ошибка». Хрипло простонал гранд-адмирал Штайнхоф, начальник генштаба империи, а после проверки информации погрузился в молчание. Даже император Фридрих IV, известный тем, что проявлял мало внимания к государственным делам, вызвал через главу дворцовой администрации Нойкельна премьер-министра Лихтенладе и потребовал у него объяснений. «Священные владения империи должны оставаться неприкосновенными для любого внешнего врага. В нынешней же ситуации повинны лишь ваши скромные подданные, ваше величество. Я не нахожу себе места от осознания такого позора». Слухи о таком боязливом докладе маркиза императору дошли и до штаба адмирала Лоенграма. «Что-то не вяжется в его рассуждениях, Кирхиаис», — обратился Райнхард к своему адъютанту. «Должны оставаться неприкосновенными для внешнего врага», — говорит он. Но с каких пор мятежники стали равны внешней силой? Он не видит вещи такими, какие они есть. Вот и несет всякую колесицу. Райнхард, получив под свое командование половину всего имперского флота, работал, не покладая рук. Набирая молодых офицеров, он отдавал предпочтение мелким дворянам и простолюдинам. Средний возраст командного состава резко сократился. Молодые офицеры, такие как Вольфганг Миттермайер, Оскар фон Роенталь, Карл Густав Кемпф и Фриц Йозеф Биттенфельд, стали теперь адмиралами и привнесли юношескую энергию и смелость в командование армией. Тем не менее, Райнхард никак не мог отделаться от чувства неудовлетворенности. Он собрал отличных боевых командиров, обладающих мужеством и тактическим талантом, но все еще не нашел достаточно хороших штабных офицеров и, главное, человека, которого можно было бы назначить начальником штаба. Райнхард не ожидал многого от знатных штабных офицеров, закончивших военную школу. Он слишком хорошо знал, что военные навыки не были для таких учеников главным. Прирожденные солдаты, вроде самого Райнхарда, встречались там редко и не ценились. Назначить Кирхиаиса начальником штаба он не мог. Райнхард нуждался в нем как в своем представителе, а иногда и человеке, который может взять под командование часть флотов. Когда они были вместе, он обсуждал с Кирхиаисом свою стратегию, чтобы принять лучшее решение. Такую роль мог выполнять лишь самый доверенный помощник. Всего несколько дней назад Райнхард посылал Кирхиаиса вместо себя в систему Кастропа для подавления вспыхнувшего там восстания. Он сделал это, чтобы позволить Кирхиаису отметиться собственными достижениями и дать всем понять, что он является вторым после Райнхарда человеком в его команде. Так что приказ императора, переданный маркизом Лихтенладе, по просьбе Райнхарда было поручено выполнить Кирхиаису. Поначалу Лихтенладе прохладно посмотрел на эту идею, но один из его помощников, человек по фамилии Вайц, сказал: «Почему бы и не позволить ему? Контр-адмирал Кирхиаис является ближайшим помощником графа фон Лоенграма. Если ему удастся подавить восстание, то наградить его и оставить у себя в долгу может оказаться полезным в будущем. А если он потерпит неудачу, то вину с ним разделит и рекомендовавший его граф Лоенграм. Мятеж он, исправляя ошибку своего человека, подавит потом сам, но уже не сможет хвалиться этим». Да, это имеет смысл», — согласился маркиз, принимая решение. Приказ императора был передан Кирхиаису, а Райнхард в личном порядке передал Вайцу некоторую сумму денег. Маркиз так никогда и не узнал, что совет его помощника был дан с подачи Райнхарда. Таким образом, Кирхиаис получил приказ непосредственно от императора. Среди подчиненных Райнхарда он обошел равных по званию и даже стоящих более высоко офицеров, и это было открытым признанием, что он теперь является номером 2 в команде. Хотя, конечно, это была лишь формальность. А чтобы подтвердить ее и сделать реальностью, Кирхиаису и нужны были военные достижения. Восстание в системе Кастропа случилось следующим образом. Ранее в этом же году жизнь герцога Ойгена фон Кастропа неожиданно оборвалась в результате крушения космического корабля. Как высший аристократ, он обладал правом налогообложения в своей вотчине и хвастался властью и богатством. Кроме того, он около 15 лет занимал пост министра финансов империи. Во время пребывания в этой должности он использовал свое положение для стяжания личного богатства и периодически оказывался в центре скандалов, связанных со взятничеством. Однако если в связи с преступлениями всплывали имена аристократов, закон становился очень гуманным. А в тех случаях, когда дыры в законах оказывались слишком малы для герцога Кастропа, ему все равно удавалось избегать наказания путем умелого использования денег и связей. Граф Руге, министр юстиции того времени, сарказмом называл Кастропа «умелым фокусником», из чего можно было сделать вывод о том, что даже в глазах родовитых дворян этот человек заходил слишком далеко. Они считали неудобным, что человек, являющийся опорой имперского правительства, настолько открыто отказывается следовать принятым для государственных служащих правилам. Общественное недовольство к одному человеку может легко перерасти в недовольство всем правительствам. И вот герцог Кастроп умер. Для министерств финансов и юстиции империи это было благоприятной возможностью. Общее мнение гласило, что теперь нужно пороть покойника. Это было необходимо, чтобы показать населению, что даже семьи знатнейших аристократов не могут избежать наказания, а также для того, чтобы обуздать бесчисленных маленьких кастропов, существующих среди дворян, продемонстрировав им власть закона и силу правительства. Естественно, что государственные средства, присвоенные кастропам, а также полученные им взятки, представляли собой огромную сумму денег. В том случае, если их удастся вернуть в государственную казну, это хотя бы на некоторое время ослабит напряжение, испытываемое из-за огромных расходов на ведение войны. Некоторые чиновники в Министерстве финансов давно выступали за введение налогообложения для дворян, но это означало бы изменение всей национальной политики со времен Рудольфа Великого и могло привести к дворцовому перевороту. Однако если мишенью становился один герцог Кастроп, то недовольных среди аристократии было бы немного. Поэтому в систему Кастроп были направлены следователи из Министерства финансов, именно тогда и начались неприятности. У герцога Кастропа остался сын по имени Максимилиан, который ожидал одобрения императора через премьер-министра для вступления в права наследования титула и имущества отца. Но в текущей ситуации премьер-министр маркиз фон Лихтенладе принял решение отложить это дело и признать наследника лишь после того, как следователи Министерства финансов закончат проверку и конфискуют незаконно нажитую часть имущества предыдущего герцога. Максимилиан выступил против этого. И ребенок высшего аристократа, занимавшего важную должность при дворе, он был эгоцентричным молодым человеком, привыкшим к богатству и привилегиям, но не имевший политического таланта своего отца, даже в отрицательном смысле этого слова. Он в буквальном смысле слова спустил собак на следователей, а затем выгнал их со своей территории. Этими собаками были рогачи, которые за счет изменения ДНК имели на головах конические рога. Злобные звери олицетворяли насильственную сторону власти аристократов. Лишенный воображения молодой человек не понимал, что его действия являлись пощечиной имперскому правительству, уделявшему большое внимание престижу и достойному виду. Но терпеть обиду они не собирались. Когда вторая группа следователей также была незаконно выдворена из системы, министр финансов Виконт Герлах направил запрос премьер-министру, и Максимилиан был вызван в суд. Получив жестко сформулированный вызов в суд, Максимилиан впервые понял, что его действия расцениваются как причиняющие беспокойство. Растерявшись, он вскоре впал в панику. Максимилиан убедил себя, что если отправится на столичную планету, то уже никогда не вернется домой. В семье герцога фон Кастропа, разумеется, было множество близких и дальних родственников, обеспокоенных сложившейся ситуацией. Они наперебой стали предлагать себя в качестве посредника, однако это лишь усугубило подозрения Максимилиана. Когда один из его родственников, граф Франц фон Мариендорф, человек, известный своим мягким характером, попытался поговорить с ним, он бросил его в тюрьму. И все надежды решить дело миром окончательно исчезли. Максимилиан, полностью утратив чувство реальности, начал собирать собственную армию, которая состояла в основном из силовых служб герцогства. Тогда правительство и решило направить флот на подавление восстания. Этот флот, которым командовал адмирал Шмуде, покинул Один примерно в то же время, когда происходила битва в звездной системе Астарта. Но флот Шмуде был с легкостью разгромлен. Максимилиан, хоть и не обладал ответственностью взрослого человека, все же имел каплю военного таланта, а командующий карательного флота не воспринимал его всерьез. В результате имперский флот проиграл, а адмирал Шмуде погиб в бою. Второй флот, направленный против Кастропа, также потерпел поражение. И Максимилиан, теперь возомнивший себя великим полководцем, решил аннексировать территорию графства Мариендорф и стал строить планы о создании полунезависимой вотчины для себя на окраине империи. Но несмотря на то, что Франц, глава семьи Мариендорф, находился в тюрьме у Максимилиана, службе безопасности графства удалось сдержать Кастропа и обратиться за помощью в столицу империи. Именно тогда Кирхиаис и получил приказ императора. На то, чтобы подавить длившееся полгода восстание, ему потребовалось 10 дней. Кирхиаис сделал вид, что идет на помощь к людям графа Мариендорфа, но в последний момент повернулся и вместо этого направился в герцогство Кастроп. Ошеломленный Максимилиан, не думая о том, чтобы стоять и смотреть, как грабят его основную базу, прекратил осаду Мариендорфа и со всеми своими войсками бросился назад. Иными словами, Кирхиаис все же спас графство от опасности. Более того, его нападение на герцогство Кастроп само по себе было лишь отвлекающим маневром. Максимилиан, пришедший в ярость от угрозы его дому, спешил туда, не думая об осторожности. Кирхиаис, спрятав свой флот в области астероидов, дал ему пройти мимо, а затем нанес сокрушительный удар с тыла. Максимилиан покинул поле боя, но лишь для того, чтобы пасть от рук своих подчиненных, надеявшихся таким образом смягчить собственное наказание. Оставшаяся часть его армии сдалась. Таким образом, восстание Кастропа быстро пришло к концу. Хотя было сказано, что на подавление потребовалось 10 дней, на самом деле 6 из них ушли на путь Содина, а еще 2 – на борьбу с последствиями, арест преступников, опечатывание счетов и бумаг и прочие дела. Непосредственно же боевые действия заняли 2 дня. Тактические способности, проявленные Кирхиаисом в этом кратком противостоянии, были необычайны. Райнхард был удовлетворен. Его адмиралы одобрительно кивали, а знатные дворяне были изумлены. Одно дело, что сам Райнхард обладал ослепительным талантом, но то, что и его правая рука настолько одарен, стало для них горькой пилюлей. Так или иначе, военное достижение есть военное достижение. Кирхиаис был повышен до вице-адмирала и награжден золотой медалью в форме двуглавого орла. Медали звания вручил ему на церемонии маркиз Лихтенладе, как действующий премьер-министр империи. Он также высоко оценил способности Кирхиаиса, побуждая его быть благодарным и преданным императору. Кирхиаис, узнавшему обо всем, что происходило за кулисами, к примеру, о совете Вайца, поведение маркиза казалось абсурдным, но, разумеется, он не стал этого показывать. Но про себя Кирхиаис подумал о том, что бесполезно просить его быть преданным императору. Ведь именно Фридрих IV похитил настоящий объект его преданности и до сих пор удерживал рядом с собой. Так что Кирхиаис сражался не за империю, императорскую династию или императора. Зигфрид Кирхиаис, этот высокий рыжеволосый юноша, стал весьма популярен среди женщин дворца, от служанок и до дочерей герцогов. Он об этом и не догадывался, и даже если бы знал, это стало бы для него лишь поводом для беспокойства. И именно в это время, когда Райнхард и Кирхиаис укрепляли свои позиции, перед ними появился капитан Пауль фон Оберштайн.